Жизи, по которой уже несколько дней видел его задумчивым и теперь увидел больным, был крайне этим огорчен и не отходил от него ни на шаг, старался всяким способом и попечением ободрить его, часто и настоятельно спрашивая его о причине его задумчивости и недуга. Но так как Тит не однажды отвечал ему побосенками, что Джизи позаметил, а Тит чувствовал, что его принуждают, среди слез и вздохов ответил таким образом: «Джизипу, если бы богам было угодно, мне было бы гораздо приятнее умереть, чем жить, как подумаю я, что судьба поставила меня в необходимость проявить мою доблесть, и я вижу, к величайшему моему стыду, что она побеждена. Конечно, я в скором времени ожидаю подобающего мне за то воздаяния, то есть смерти, что мне милее, чем жить, памятуя о моей низости, которую я, не могущий и не должествующий скрывать от тебя, что бы то ни было, открою тебе не без великой краски стыда». И начав сначала, он открыл ему причину своих дум и самые думы, и их борьбу, и какие из них взяли окончательный верх, и как он погибает из-за любви к Софронии, причем утверждал, что так как он понимает, насколько этому неприлично, он решился в виде покаяния умереть и уверен, что вскоре того добьется. Когда Джизипа услышал это и увидел его плачущим, некоторое время призадумался, ибо и он был увлечен красотой девушки, хотя и не так сильно. Но затем немедленно решил, что жизнь друга должна быть ему дороже Софронии. И так, вызванный к слезам его слезами, он ответил ему, плача: «Тит, если бы ты сам не нуждался в утешении, как нуждаешься, я принес бы тебе жалобу на тебя самого, как на человека, нарушившего нашу дружбу тем, что так долго скрывал от меня твою роковую страсть. И хотя это казалось тебе нечестным, тем не менее и нечестные дела также не следует скрывать от друга, как и честные. Ибо кто друг, тот радуется вместе с другим о честном, а нечестное тщится удалить из души друга. Но в настоящее время я этим ограничусь, а обращусь к тому, что, по моему мнению, наиболее необходимо. Что ты страстно любишь Софронию, мою невесту, я тому не удивляюсь. Скорее удивился бы, если б того не было, зная ее красоту и благородство твоего духа, тем более способного увлечься страстью, чем превосходнее то, что нравится. И как ты по праву любишь Софронию, так несправедливо жалуешься, хотя того не выражаешь, на судьбу, что она предоставила ее мне, ибо твоя любовь показалась тебе честной, если бы она принадлежала кому-либо другому, а не мне. Но если ты рассудителен, как всегда, скажи мне, мог ли бы ты более благодарить судьбу, если бы она предоставила ее кому-либо другому, а не мне? Кто бы ни обладал ею, и как бы честна ни была твоя любовь, тот любил бы ее скорее для себя, чем для тебя, чего не следует ожидать от меня, если ты считаешь меня другом, каков я есть. Причина та, что с тех пор, как мы в дружбе, я не помню, чтобы у меня было что-либо, что не было бы одинаково твоим и моим. Если бы дело зашло так далеко, что его нельзя было бы устроить иначе, я поступил бы с ним так же, как поступил с другими, но оно еще не в таком положении, и я могу сделать ее исключительно твоей, что и сделаю, ибо я не понимаю, почему стал бы ты дорожить моей дружбой, если бы в деле, которое можно честно устроить, я не сумел бы сделать мое желание твоим. Правда, Софрония моя невеста, и я сильно любил ее и с большой радостью ожидал свадьбы, но так как ты, как более меня понимающий, с большей страстью стремишься к такому сокровищу, как она, будь уверен, что она вступит в мой покой твоей, а не моей женой. Потому оставь свои думы, Прогони печаль, верни утраченное здоровье, бодрость и веселье, и отныне весело ожидай награды за твою любовь, более достойную, чем моя». Когда Тит услышал такие речи Джизипо, то насколько их ласкающая надежда принесла ему радость, настолько устыдило его справедливое соображение, раскрывавшее ему, что чем больше было великодушие Джизипо, тем неприличнее казалось воспользоваться им. Потому, не переставая плакать, он, с трудом говоря, ответил ему: «Джизипо, твоя великодушная и истинная дружба ясно указывает, что надлежит делать моей. Да не попустит Бог, чтобы ту, которую Он даровал тебе, как более достойному, я когда-либо принял от тебя как свою. Если бы он осмотрел, что она подобает мне, то ни ты, ни кто другой не должны сомневаться, что он никогда не предоставил бы ее тебе. Итак, пользуйся радостно твоим избранием, разумным советом и его даром, и предоставь мне изнывать в слезах, которые он мне уготовил, как недостойному такого блага. Эти слезы я либо поборю, и это будет тебе приятно, либо они поборят меня, и я буду вне мучения». На это Джизипо ответил: «Тит, если наша дружба может дать мне право заставить тебя последовать моему желанию, а тебе побудить исполнить его, вот то, на чем я хочу особенно проявить ее. Если ты не согласишься добровольно на мои просьбы, я устрою при помощи того насилия, какое дозволено употребить на пользу друга, что Софрония будет твоей. Я знаю, как могучи силы любви. Знаю, что не однажды, а много раз они доводили любящих до бедственной смерти, и я вижу тебя столь близким к ней, что ты не был бы в состоянии ни вернуться вспять, ни побороть слезы, а, идя далее, пал бы побежденный, и я без всякого сомнения вскоре последовал бы за тобой. Итак, если бы я не любил тебя вообще, твоя жизнь дорога мне уже потому, что я сам мог жить. Софрония будет твоей, ибо другой, который так бы понравилось тебе, нелегко найти. А я, без сомнения, обратив свою любовь на другую, удовлетворю и тебя, и себя. Может быть, я не был бы в этом деле столь великодушным, если б жены встречались так же редко и с таким же трудом, как встречаются друзья. Но так как мне легко найти другую жену, не иного друга, я предпочитаю, не скажу утратить ее, ибо, уступив ее тебе, я ее не утрачу, а отдав другому от хорошего к лучшему, передать ее, чем потерять тебя. Потому, если моя просьба в состоянии на тебя подействовать, прошу тебя, прекратив это горевание, в одно и то же время утешить себя и меня — и с надеждой на лучшее приготовиться насладиться твоею радостью, которой жаждет твоя горячая любовь к любимому предмету». Хотя Тит и стыдился согласиться, чтобы Софрония стала его женой, и потому еще оставался непоколебимым, но любовь увлекала его с одной стороны, с другой побуждали уговоры Джизипо, и он сказал: «Вот что, Джизипо, я не знаю, что и сказать, побуждает ли меня скорее мое или твое желание, если я исполню то, что ты, как ты, уговаривая меня, утверждаешь, столь тебе приятно, так как твое великодушие таково, что побеждает мой понятный стыд, и я так и поступлю, но будь уверен в одном, что делаю я это не как человек, не сознающий, что получаю от тебя не только любимую женщину, но и с нею и свою жизнь. Да устроит, коли возможно, Боги, чтобы к твоей чести и благу я еще мог показать тебе, как приятно мне то, что ты делаешь относительно меня, сострадая мне более, чем я сам».